Глава 14. «Следующий! Давай, придурок, тащи свою задницу сюда!» «Нет, пожалуйста, дайте мне еще пару дней!» «Боже!» — закатил глаза седой старейшина, проклиная свою ужасную работу. «Ты думаешь, что ты такой особенный? Тащите его сюда!» 3 месяца пролетели очень быстро. Намного быстрее, чем многим бы этого хотелось. День оценки их таланта и приложенного к его раскрытию труда наконец настал. В подземной камере лишь немногие могли сохранить свое ощущение времени, и только Азар мог наблюдать за окружающим миром, пусть и не совсем полноценно. Только он знал, что ровно 3 месяца назад они ступили в эту комнату. И теперь, ровно 3 месяца спустя, с первыми же лучами солнца, их каменная дверь распахнулась. Старший наставник очень часто к ним заходил и всегда прилежно отвечал на все вопросы, даже если они были дурацкие. Сегодня он тоже пришел, но пришел не один. Вошел внутрь вместе с другими учениками, и все они сопровождали лысоватого старика, прожившего в этом мире по виду лет эдак 200. Зубов у него уже давно не было, да и силы за эти года он набрал немного. По наблюдениям Азара, свечение его духовного моря было примерно как у того кучера, который доставил его в эту секту, где-то на начальном уровне частичного воплощения. Стоя в комнате с высокомерным видом, этот старик принялся оценивать запертую в тюрьме молодежь. Достал из кармана странный черный камень и сунул его в руки первого попавшегося под руку пацана. Странность была в том, что пока этот камень был в руках старейшины, он довольно заметно светился. А стоило ему перекочевать в руки мальчика, как все свечение тут же прекратилось. Полностью исчезло, делая этот камень ничем не отличимым от природного булыжника. Способ оценки был предельно понятен. Как Азар и ожидал, такими глазами, как у него в этом мире, обладал далеко не каждый. Чтобы оценить всех детей в комнате, ему было достаточно одного взгляда. 5 человек пройдет, он это видел очень отчетливо. Но другим людям, чтобы это понять, нужны были специальные инструменты. С каждым мгновением Азар изучал и понимал особенности своего духа, сравнивал его с остальными, и чем больше он это делал, тем больше понимал собственную силу и собственную значимость. Все четче понимал, что именно ему нужно делать и как себя следует вести. «Следующий!» — лениво отмахнулся старейшина от очередного испытуемого. «Старейшина!» — тут же взмолился тот. «Я почти справился. Я чувствую, что почти достиг. Прошу, дайте мне еще 2 дня!» «Все так говорят!» — снова закатил глаза беззубый старикан. «Бросьте его в шахту! Если переживет первый год выработки, проверим его еще раз!» «Спасибо вам, старейшина!» «Это не милость, придурок!» — ухмыльнулся тот, провожая пацана насмешливым взглядом. «Все вы туда отправитесь! Не убивать же вас, потехи ради! За вас немалые деньги заплачены!» «Черт!» Снова закатив глаза, он запрокинул голову и медленно помассировал виски указательными пальцами. «Уже 10-ю комнату осматриваем, и везде один мусор. Как же утомительно! Ой!» Резко вздрогнул он, словно что-то вспомнив. «Ты же говорил, что тут что-то интересное будет, да?» Спохватился он, повернувшись к ученику-надзирателю. «Все, как и сказал старейшина!» Льстиво улыбнулся тот. А затем повернулся, чтобы отыскать глазами искалеченного мальчика, носящего на глазах кусок драной одежды. «Эй, слепой!» — махнул он. «Ты следующий?» «Да», — послушно кивнул Азар, поднимаясь с места. «Хм...» Тут же хмыкнул старикан, не сильно впечатлившись его внешним видом, однако протянул измерительный камень, сохранив в душе нотку ожидания. «Ты видел, как это делается?» «Да», — снова кивнул Азар, но от камня отказался. «В этом нет никакой необходимости». Согнув правую руку в локте, Азар слегка ее поднял и резко разжал пальцы, распахнув ладонь. Тусклый золотой свет зародился в ее центре и тут же обхватил всю руку, утопив ее в потоке яркого золотого света. Осветив всю комнату, тело слепого мальчика вспыхнуло, как факел, ударив во все стороны потоком давящей, удушающей тираничной силы. Силы, готовые разорвать и небо, и землю. Силы, от которой весь каменный пол тут же стал болезненно дрожать, и оставшиеся волосы на голове старика мгновенно встали дыбом. «Да иди ты!» — выпалил он, шарахнувшись назад от неожиданности, ощутив от этого ребенка небольшое давление. «Проявление духа!» — вторил он сам себе. «Проявление духа! А тебе сколько лет, пацан? Лет 13, да? Серьезно?» Даже старший наставник сейчас испытывал непомерный шок. Чтобы достигнуть этой ступени, он тренировался несколько лет и считался одним из лучших в секте. Ему многие говорили, что он невероятный талант, встречающийся раз в сотню лет. И тут перед ним стоял едва родившийся пацан, который уже достиг того же. И за сколько? За пару месяцев. «Как давно ты достиг этого уровня?» Очевидно, этот же вопрос звучал и в уме старейшины, но он не постеснялся этот вопрос задать. «Совсем недавно», — ответил Азар, — «но я уже давно знаю эти техники. Так что прежде чем приехать в секту, я уже был достаточно силен». «А-а-а!» — протянул старик, проявляя сознание. «Ясно. Ты уже давно был на уровне ощущения духа и теперь прорвался дальше. Хорошо», — сказал он. «Хорошо, хорошо!» — он повторил слово «хорошо» трижды. «Во внутреннем дворе ты сможешь раскрыть свой потрясающий талант. Даже если ты пробудился очень рано, достигнуть такого уровня дорогого стоит. Уверен, многие старейшины лично захотят обучать тебя». Повеселев так сильно, что почти начав хлопать в ладоши, старик толкнул плечом старшего ученика, все еще болтающегося где-то в прострации. «Помоги ему устроиться. У тебя хорошие глаза, парень. Этот старейшина очень тобой доволен». «Прошу прощения», — сказал Азар, оборвав тираду веселящегося старикана. — «Можем мы немного подождать?» — «О!» — удивился тот. — «Почему?» — «Просто», — сказал тот, начав казаться каким-то неуверенным. — «Как оказалось, я тут не самый удивительный». Растерялся старейшина, а парень перед ним осторожно указал куда-то себе за спину. На маленькую, рыжеволосую девочку, все еще ждущую там своей очереди. Старший наставник очень хорошо все объяснял, — сказал Азар, придавая своему голосу некую почтительность. — Благодаря ему не только я смог свой потенциал раскрыть. — Мэ-мэ-мэ. Ничего не понимая, старик перевел взгляд на эту рыжеволосую, которая уже подходила к ним, не дожидаясь команды. — Вот. Все еще немного смущаясь, девочка также подняла руку по примеру Азара, и на ее ладони вспыхнул яркий свет, покрывающий все тело. Он был оранжевым, а еще красным. Переливаясь и облизывая ее тело языками пламени, два разных цвета покрыли ее тело плотной дымкой, дополняя друг друга, но не смешиваясь меж собой, никак друг друга не стесняя. И от этого зрелища волосы на голове старейшины стали шевелиться с новой силой. Но в этот раз не смог сдержаться не только он, но и старший ученик, который был для этих детей наставником. «Мутировавший дух?» «Мутировавший дух?»